достала из портфеля папку, вынула две фотокарточки из уголовного дела, фасы в профиль, и положила перед Чарли. Потом добавила к ним вырезку из свежей газеты. «Джефф Элиас, побег к себе», где был снимок художника, расписывающего стены своей камеры. Шарли закрыла глаза, сосредоточилась. Тут появился официант с блокнотом. Дельфина жестом попросила его подойти попозже. «Он вообще откуда, этот парень?» «Не знаю. Писал в какой-то незаконно занятой квартире на Монмартре сюрреалистические пейзажи, которые никого не интересовали до того дня, когда он взял в натурщицы двух девушек. И больше о нем ничего не известно?» «Ничего. На учете в полиции не состоял, документов нет. Местом рождения называют город, в котором сгорели архивы. Говорил, что его вырастили цыгане, а в другой раз будто какая-то секта. Образование получил якобы заочно или путем гипноза. А как ты сказал, что он из Германии и учился рисовать на Берлинской стене? Мол, поэтому она и рухнула. Все в таком роде. Он никогда не имел собственности, не платил налоги. Даже банковского счета у него не было. Выходит, до того, как сдался полиции, этот человек просто не существовал». От соседнего столика доносился нудный перечень жалоб. Какая-то дама вполголоса распекала мужа. Шарли уставилась прямо ей в глаза, чтобы заставить замолчать. Дама отвернулась и продолжала. Не замечая семейной ссоры, как и мухи, бившейся в ее стакане с водой, Дельфина, поглощенная своей внутренней дилеммой, нарушала тайну следствия, рассказывала о первом допросе Джеффа Элиаса. Усевшись напротив, он смотрел на нее с оптимизмом, хотя это чувство ее репутация редко внушало подследственным. «Это хорошо, что вы женщина. Вам, наверное, будет легче поставить себя на их место. Мои жертвы, знаете, они были очень покладисты, зачарованы собственным изображением. Я здесь, чтобы подтвердить признание, которое подписал, не так ли? Я готов. Подтверждаю. Признаю себя виновным в том, что уничтожил этих двух девушек, когда картины были написаны. Когда я заканчиваю писать яблоко, я его съедаю. Когда заканчиваю портрет женщины, убиваю ее. Не хочу, чтобы она пережила себя такую, какой я ее вижу. Сделайте милость, предъявите мне обвинение и поместите в камеру предварительного заключения. Потому что у меня сейчас период творческого подъема, пик креативной фазы. И лучше запереть меня подальше от людей, ради них же». Шарли слушала слова художника. Дельфина цитировала их с точностью, в которой было нечто большее, чем просто хорошая память. Она раздраженно покосилась на даму за соседним столиком, все перечислявшую шипящим голосом свои претензии, и спросила: «Можно мне взглянуть на линии вашей руки?» Дельфина вздрогнула. «Зачем?» «Время сэкономим. А то, если я стану задавать вам личные вопросы, вы так зажаты». Следователь открыла было рот, чтобы возразить, но передумала. Согласилась с вердиктом, положив руку на скатерть ладонью вверх. «Левую». Дельфина протянула другую ладонь, и Шарли стала внимательно ее рассматривать, что-то бормоча себе под нос, кивая, хмыкая, как будто рука и впрямь рассказывала ей что-то интересное. Дельфина, помявшись, спросила, что она видит. «Вы много моете посуды, у вас что, машины нет?» «Есть», — смутилась Дельфина. «Но у меня хрустальные бокалы, фамильные», — добавила она, словно оправдываясь. Шарли провела кончиком ногтя по линии ума. Или сердца. Она их всегда путала. Руки ничего ей не говорили. Это была лишь опора, предлог, чтобы поднять тему и осмыслить возникающие в сознании образы. «Этот дар, откуда он у вас?» «Покупала я в супермаркете овощи 3 года назад. И вдруг слышу в голове мужской голос. Он сказал мне, что тетку, которая нюхала дыни справа от меня, зовут Мириам, и чтобы она, мол, не тревожилась о Себастьяне. Я передала. Вот с тех пор... Это семейное?» «А я не знаю, сирота, родители неизвестны. Видно, покойникам я нравлюсь». А мои, вы их чувствуете? Нет.